Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу. И тишина от времени становилась все зловещее. Гавриле показалось, что он сейчас умрет. Эй! Ай, Господи! Спишь, держи! Осторожно! Ух, хозяин! А я уж думал... Ладно, ладно, держи! Чего это? Ого! Штуковина тяжелая. Тяжелая. Ну-ка, брат, давай, вот давай. Еще одна. Да тише, давай, тише, давай. Еще! Там. Ну, давай, давай, давай, прямая. Это тяжело, ну. Как это ты... На тебе весла. Давай. Вот твоя котомка с паспортом. Поехали. Поехали. Устал? Не без того, Теля. Ну-ка, гребни добре. Дуй во всю силу. Хорошо ты, брат, заработал. Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятка! Нету. Говорила, старался изо всех сил, работая грудью, как мехами, а руками, как стальными пружинами. Скорей кончить эту проклятую работу. Сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его. Ну, что, здорово перепугался, а? Ничего. Ничего. Да, ну, теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Да? Ну, теперь шабаш. Вот еще только бы одно место пройти. Ну, гляди, тише, тише, чтоб вода не разговаривала. Вот. Да. Ворота одни вот надо миновать. Тише, тише. А то, брат, тут народы серьезные. Как раз из ружья пошалить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь. Эх, как бы дождь пошел. Так бы мы и проехали, как за занавеской. Тише, греби. Еще тише. Кордоны. Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны», Гаврила дрогнул. Он хотел крикнуть, позвать людей на помощь себе. Он привстал немного на лавке, выпятил грудь, набрал в нее много воздуху и открыл рот. Но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки. Впереди лодки, далеко на горизонте, поднялся огромный огненно-голубой меч. Поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой голубой полосой. Он опять поднялся кверху из глуби моря. Этот страшный голубой меч поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврил лежал на дне, закрыв лицо руками. Дурак, это крейсер тамошный. Это фонарь электрический. Ну, вставай, дубина. Видно, на свет бросят сейчас. Ну, греби, дьявол. Господи, тише. убью дверь. Ну, тише. Эка, дурак, черт тебя возьми. Ну, чего же испугался? Чего? Ну, харя. Фонарь, фонарь, только и всего. Тише веслами, кислый черт. За контрабандой это следят. Нас не заденут, далеко отплыли они, не бойся, не заденут. Теперь мы кончено выплыли. Ну, счастлив ты, дубина стаеросовая. Ну ты, брат, очухайся, пора, ишь, тебя как точно из кожи-то твоей весь дух выдавили. Один мешок костей остался, конец уж всему. Эй! Я слышу. То-то. Мякиш. А ну, садись на руль. А я на весла устал, поди. Да, ну, да. Не рут. Okay. Заработал зато хорошо. Я тебе, брат, награжу богато. Четвертной билет. Хочешь получить? Так ведь. А? Ну, скажи, это скажи мне. Ну вот, приедешь ты в деревню. Женишься. Начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать. Ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть. Ну и что? Много в этом смаку. Ну, какой уж смак? Правее держи, правее. Вот, скоро уж приедем. Да, кончили. Вот, видишь, как... И полтыщи я тяпнул. Полтыщи? Это что ж будет за вещь-то? Это? Да. Это дорогая вещь. Все то коли по цене продать, так и за 1000 хватит. Ну, я не дорожусь. Ловко? Да. Как бы мне-то так было. Эх, ваш нова. Да. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой. Конечно, да. Домой. Уж и полюбили бы тебя девки дома. А, ах, как! Не говори. Любую бери. Дом бы себе сгрохал. Вот, ну, для дома-то денег положим маловато. А это верно. Маловато. Верно, для дома нехватка. У нас очень дорог лес-то. Ну что ж, старый бы справил. Да. Да. Лошадь как есть? Лошадь, да. Она есть довольно стара, чё. Ну, значит, лошадь. Лошадь. Хорошую лошадь. Корову. Брат. Корову, брат. Овец, птицы. Разные. Ох, не говори, брат. Ах ты, Господи, вот пожил бы я. Да, брат, житишко было бы. Ничего себе.